Гейб До. После ожидания, казавшегося вечностью, на самом деле прошло 3 недели, у нас, наконец, появляется зацепка. Индианка, живущая в доме на Кенмор, уверена, что наш подозреваемый — ее сосед. Она была в отъезде, поэтому только сейчас увидела фотографию по телевизору. Прихватив фоторобот, опять еду в город. Высотные дома расположены в центре, конечно. Это не самый лучший район, но и не самый плохой. Далеко не самый. Здесь поселились люди, которые не могут позволить себе Лейквью или Линкольн-парк, перемешавшись с эмигрантами, которые выглядят так, словно только что сошли с лодки. Публика очень разная. Множество ресторанов национальных кухонь, и не только китайские и мексиканские. Попадаются марокканские, эфиопские и вьетнамские закусочные. И тем не менее, больше половины населения района белое. Здесь относительно безопасно и приятно погулять вечером. Место популярно своими театрами и барами. Многие знаменитости приезжают сюда, чтобы сыграть для таких никчемных людей, как, например, я. Передо мной высотный дом и двухэтажная парковка. Меньше всего на свете я настроен пополнить бюджет города хоть на пенни. Мимо охранника прохожу к лифтам и поднимаюсь на нужный этаж. Мне никто не открывает. Дверь заперта. Конечно. Как же еще? Приходится умолять хозяйку нас впустить. Пожилая дама ковыляет сзади и наотрез отказывается отдать нам ключ. «В наше время никому нельзя доверять», — объясняет она и рассказывает, что квартиру сняла молодая женщина по имени Селеста Монфредо. Это она находит в своих записях. О женщине ей известно лишь то, что оплату она производит вовремя. «Она могла сдать квартиру другому человеку», — предполагает дама. «Нам надо знать точно». «Как же узнать?» Женщина пожимает плечами. «У вас нет никаких документов?» «Просто не верится. Я таблетки от кашля не могу купить в аптеке, не расписавшись». «У меня нет. Арендаторы квартиру оплачивают. Все остальное не мои проблемы». Беру у нее ключ и вхожу. Женщина рвется вперед, но пропускает меня и охранника. Несколько раз приходится предупредить ее, чтобы ничего не трогала. Не знаю, что я замечаю первым. Перевернутую и включенную в середине дня лампу или разбросанное на полу содержимое дамской сумочки. Натягиваю резиновые перчатки и начинаю обыск. Под библиотечной книгой на кухне, срок сдачи давно прошел, стопка писем. Каждое было отправлено до востребования на имя Майкла Коллинза. Охранник тоже надевает перчатки и поднимает сумку. Внутри он находит кошелек и права. «Мия Деннет», — читает он, хотя я уже знаю, что там написано. «Мне нужна запись с автоответчика и отпечатки пальцев. Надо обойти соседей, каждую квартиру. Камеры в здании есть?» — спрашиваю я у хозяйки, и она кивает. «Мне нужны записи от 1 октября». Оглядываю стены. Бетон. Вряд ли кто-то слышал, что происходило в комнате.